This is Unit 9 of Pimsleur's Russian 3. Представьте, что вы говорите со своей коллегой. With your colleague. Как она спрашивает? Do you know? Use. Вы. Вы знаете? How the weather will be this evening. Какая погода будет сегодня вечером? Будет. Какая погода будет сегодня вечером? Скажите. It seems to me. Мне кажется. Кажется. It seems to me that this evening. Мне кажется, что сегодня вечером. Попробуйте сказать. In the evening is supposed to be good weather. Вечером должна быть хорошая погода. Должна быть. Как он говорит? Today it will be not as cold as yesterday. Сегодня будет не так холодно, как вчера. Не так холодно, как вчера. Как сказать? Just now. Только что. Только что. Referring to a woman, he says, I just now spoke with my friend. Я только что говорил со своей знакомой. Со своей знакомой. Скажите еще раз. With one's female friend. Со своей знакомой. Своей. Попробуйте сказать. We just now discussed that. Мы только что поговорили об этом. Поговорили. Скажите еще раз. About that. Об этом. Об этом. Спросите. About what? О чем? Чем? О чем? Попробуйте сказать. I don't know how the weather is supposed to be. Я не знаю, какая погода должна быть. Должна быть. Я не знаю, какая погода должна быть. Спросите. Why are you talking about that? Почему вы говорите об этом? What are you going to do this evening? Что вы собираетесь делать сегодня вечером? Как он говорит? I wanted to drive to the Bolshoi Theater. Я хотел поехать в Большой театр. But there it's very difficult. Но там очень трудно. To find a place to put the car. Найти место, чтобы поставить машину. Машину. А как спросить? Do you have a car? У вас есть машина? Машина. Скажите еще раз. A place to put the car. место, чтобы поставить машину. Место. Сейчас скажите. It's very expensive. Это очень дорого. Вы помните, как сказать? Very expensive to pay for a place. Say, in exchange for. Очень дорого платить за место. За место. Платить за место. And I had too much work today. И у меня было слишком много работы сегодня. У меня было. Much more than yesterday. Намного больше, чем вчера. Намного больше. Как мужчина говорит? How does a man say, I wasn't able to leave? Я не мог уехать. Мог. Я не мог уехать. А как сказать? Until 6 o'clock. До 6 часов. Шести. До 6 часов. Tomorrow I'm supposed to work. Завтра я должен работать. Сейчас скажите. I will be there until 7. Я буду там до 7. Буду. Я буду. Я буду там до 7. А как сказать? It's now almost 7 o'clock. Сейчас почти 7 часов. Почти. Сейчас спросите. What do you want to do? Что вы хотите делать? Спросите. Do you have an idea? У вас есть идея? Идея. Referring to a man, say, my friend invited me to visit him. Мой знакомый пригласил меня к себе в гости. К себе в гости. We just now discussed that on the phone. Мы только что поговорили об этом по телефону. Вы помните, как сказать? With one. С собой. С собой. Сейчас скажите. If you want. Если вы хотите. I can take you with me. Say, with one. Я могу взять вас с собой. Взять вас с собой. Скажите. We would be able to drive to there together. Мы могли бы поехать туда вместе. Могли бы. Спросите. Can you take me with you? Вы можете взять меня с собой? Yes, if you want. Да, если вы хотите. Now she says, My friend is a very good person. Повторяйте. Мой знакомый очень хороший человек. Человек. Мой знакомый очень хороший человек. Скажите. Person. Человек. Человек. Человек is a masculine word. Спросите. Is he a good person? Он хороший человек. Он хороший человек. А вы помните, как спросить? How many persons in your family? Сколько человек в вашей семье? Человек can mean both person and persons. Спросите. Is he a good person? Он хороший человек? Она говорит. Yes, earlier I worked together with him. Да, раньше я работала вместе с ним. Я работала вместе с ним. At the InTourist company. В компании InTourist. В компании. Now he works at the Kodak company. Сейчас он работает в компании Kodak. Он говорит. Maybe I know him. Может быть, я знаю его? Ask, where does this person live? Or, where lives this person? Где живет этот человек? Сейчас скажите. I think that you don't know him. Я думаю, что вы не знаете его. Спросите. Does this person speak English? Этот человек говорит по-английски? К сожалению, нет. Она говорит. On the other hand. Зато. Зато. On the other hand, you speak Russian well. Зато вы хорошо говорите по-русски. Зато вы хорошо говорите по-русски. Спасибо. Как сказать? To discuss. Or to have a discussion. Поговорить. Поговорить. Как мужчина говорит? I would like to have a discussion with him. Я хотел бы поговорить с ним. С ним. Сейчас он говорит. For me, it would be interesting. Повторяйте. Мне было бы интересно. Было. Было бы. Мне было бы интересно. What part of that means would be, or literally, was would? Было бы. Было бы. Скажите. For you, it would be interesting. Вам было бы интересно. Вам было бы? For you, it would be interesting to have a discussion with him. Вам было бы интересно поговорить с ним. Вам было бы интересно поговорить с ним. Let's drive to there. Слушайте и повторяйте. Давайте поедем туда. Давайте. Вайте. Вайте. Давайте. Давайте. Скажите еще раз «let's». Давайте. Давайте. Let's drive to there. Повторяйте. Давайте поедем туда. Поедем. Давайте поедем. Давайте поедем. Скажите еще раз. Let's drive. Давайте поедем. Давайте. Попробуйте сказать. Let's drive to visit him or to him as a guest. Давайте поедем к нему в гости. К нему. А как сказать? Let's drive to his house or to him to home. Давайте поедем к нему домой. Домой. К нему домой. Как он говорит? I think that it would be difficult. It is understood. Я думаю, что было бы трудно. Было бы. It would be difficult to find a place. Было бы трудно найти место. Место. A place to put the car. Место, чтобы поставить машину. Машину. Попробуйте сказать. This person lives not far from here. Этот человек живет недалеко отсюда. Этот человек. Вы помните, как спросить? Which is his address? Какой у него адрес? Какой? On which street? Слушайте и повторяйте. На какой улице? Какой? На какой? На какой улице? Попробуйте спросить. On which street does he live? На какой улице он живет? Скажите. This person lives on Pushkin Street. Этот человек живет на Пушкинской улице. На Пушкинской улице. He lives on this street. Повторяйте. Он живет на этой улице. Этой. Этой. На этой улице. Он живет на этой улице. Which of those words means this? Этой. Этой. Скажите еще раз. On this street. На этой улице. На этой. Let's drive to there. Давайте поедем туда. Давайте. Как он говорит? But there it's very difficult. It is understood. Но там очень трудно. Там очень трудно. To find a place. Найти место. Место. Сейчас спросите. On which street? На какой улице? На какой? Скажите. On this street. На этой улице. Сейчас он говорит. I lived on this street. Я жил на этой улице. Я жил на этой улице. When I was in Moscow the last time. Когда я был в Москве прошлый раз. Прошлый. Then you already know. Тогда вы уже знаете. Вы уже знаете. How to be driving to there. Как ехать туда? Вы уже знаете, как ехать туда. Along which street? Повторяйте. По какой улице? По? По какой улице? Скажите along. По? По? Спросите. Along which street? По какой улице? По какой? To ask about a location, you ask on which street. For directions, use along. Попробуйте спросить. Along which street is it better to be driving? По какой улице лучше ехать? По какой улице? Попробуйте спросить. Would it be difficult to find his house? Было бы трудно найти его дом. Было бы. Было бы трудно найти его дом. Сейчас спросите. Do you remember about that? Вы помните об этом? Вы помните? Он говорит. I was there 3 years ago. Я был там 3 года назад. 3 года назад. And I remember nothing. И я ничего не помню. Спросите. You don't remember? Вы не помните? Вы не помните? Как сказать? Almost. Почти. Почти. Попробуйте сказать. I remember almost nothing. Я почти ничего не помню. Почти ничего. But on this street it's difficult. Но на этой улице трудно. На этой улице. Вы помните, как сказать? To find a place to put the car. Найти место, чтобы поставить машину. Поставить машину. Как она говорит? Yes, and it would be very expensive. Use это. Да, и это было бы очень дорого. Это было бы. Попробуйте спросить. On which street does this person live? Literally, on which street lives this person? На какой улице живет этот человек? На какой? На какой улице живет этот человек? Отвечайте. On this street. На этой улице. Этой. На этой улице. А как сказать? It's necessary to be driving along this street. Нужно ехать по этой улице. По этой. Попробуйте спросить. Who will pay? Or who will be paying? Кто будет платить? Платить. Кто будет платить? Notice that платить can mean to pay or to be paying. Сейчас спросите. Who will pay for the place? Кто будет платить за место? За место. Скажите. I have absolutely no money. У меня совсем нет денег. Совсем. Как сказать? That doesn't matter. Ничего. Ничего. Скажите. We don't need to pay. Нам не нужно платить. Нам не нужно. Referring to a man, try to say, my friend already has a place. У моего знакомого уже есть место. У моего знакомого. У моего знакомого уже есть место. We don't need to pay for it. Нам не нужно платить за это. За это. Нам не нужно платить за это. А как сказать? It's for us. Это для нас. Для. Это для нас. Скажите. Good, let's drive to there. Хорошо, давайте поедем туда. Давайте поедем туда. This is the end of today's lesson. When you continue with the next unit tomorrow, please begin with track number 2.